Глава 29. Сборы. Когда на Амуре наступила зима, у Дога, брат Чумбоки, рослый молодой мужчина, живший в Онда, решил исполнить свой давнишний замысел. С тех пор, как Чумбока бежал от суда сородичей и от преследований манжуров, у Дога собирался побывать за хребтами в стране русских, о которых он много слыхал. Кроме того, он надеялся, что по дороге, когда придется проезжать землю Геликов, ему удастся что-нибудь узнать про брата. Мать часто думает о Чумбоке, ночей не спит, все сын представляется ей. Она тоже хотела бы, чтобы Удога поехал торговать к русским. Она надеет, что где-нибудь там, в низовьях, он обязательно встретит Чумбоку. Удога привычен к дальним путешествиям. Еще прошлую зиму начал он готовиться к этой поездке. Купил сильных молодых собак и не жалел им рыбы все лето. Он сделал длинные крепкие нарты. Дюбака тоже хочет ехать в страну русских, повидать их деревни. Предок Дюбаки был русским, и она собирает за хребты с таким чувством, словно увидит там родных. Как будто я покойного отца моего Локки увижу там, так мне кажется, думает она. По слухам, в стране русских можно купить хорошие железные изделия, ружья, порох, ситцы. Как про чудо рассказывали бывавшие там горюнцы, что у русских сапоги удивительные, не одинаковые, правые от левого отличаются. Конечно, это для наших, — полагал Удога. Сам он видел подобные сапоги и туфли несколько раз. Он всем говорил, что едет за товаром. Он хочет также узнать, что за народ русский. Вот старики еще давно говорили, что, когда каменные столбы в хребтах поставленные упадут, русские вернутся. В хребтах столбы упали, а никто не идет. Все по-прежнему. Манжуры, правда, за последние годы стали реже появляться. Удога хотел видеть русских, поговорить с ними. Если они придут, то и брат вернется. Тогда манжуров можно не бояться. Удога знал, что если слух какой-нибудь идет повсюду, то так и будет. Все ждали, что придут русские. Одни радовались этому, другие боялись. Перед восходом солнца три огненных столба поднимались над горами. Синие глыбы торосников кое-где горели во мгле красными огнями так ярко, словно на реке зажигались факелы. Красный, синий и желтый свет ударялось за хребта узкими полосами, словно с трудом пробиваясь сквозь густую морозную толщу. Громадное ярко-красное солнце всплывало в море тумана над кедровыми лесами. Зима выдалась на редкость морозная. Люди, ездившие по Мангому, бегом бежали за нартами, не в силах высидеть дорогу от стойбища до стойбища. Опять из тайги выходили охотники с черными корками обморозов на лицах. Ондинский торговец Гао-Дзо сердился. Плохо шла охота. Звери прятались в дупло от мороза. Но, как хороший хозяин, Гао говорил, что не звери виноваты, и не мороз, а что люди ленятся. Удога решил ехать за хребты, когда будет потеплей. Такие крепкие морозы не могли стоять всю зиму. А пока что молодой Гольд охотился. Меха и мясо нужны были семье. У него дочка подрастала. Для нее за хребтами у русских Удога намеревался выменить красивые наряды. Надо было запастись мехами. Удога старался. Его выручали быстрые ноги. Он обегал большие площади лесов и находил соболиные тропки там, где редко кому удавалось поймать зверьков. Охотничье счастье было верно Удоге. Он неизменно возвращался с добычей. Однажды у Удоге удалось убить сразу 5 выдр. Этот мех весьма ценился торговцами. На генеральские шапки очень шла выдра. Но и выдр Удога отложил в мешок, чтобы отвезти их русским. Лишь малую часть добычи относил он лавочнику и бросал перед ним на низенький столик. Во время охотничьих походов Удога много размышлял о жизни людей. Адака погибла. Брат в изгнании. А торгаш живет в нашей деревне и сосет из нас соки, грызет нас, как старый лесной грызун. Как жить, мы не знаем. Только поохотиться и подраться умеем, а больше ничего не понимаем. Сам я могу уйти, освободиться от долга, а народ мой, все люди... Нет, я хочу со всеми людьми жить. Но чтобы всем было хорошо, надо чего-то хотеть, к чему-то стремиться, кому-то верить. А какой бичинга, шаман, он обманщик, его умение во вред людям, а не на пользу. Какая его вера? Кто же народ у нас научит, как жить надо? Дед Падека пришел с охоты, принес две лисы. Удога взял у китайцев маленькую бутылку водки и гольды выпили. — Нам такое и в голову не придет, — отвечал дед Падека, когда Удога признался ему в своих мыслях. — Как это ты выдумываешь? Если б я был такой охотник, как ты, то так не думал бы. Хорошо бы жрал, но у тебя башка не такая, как у нас, и, однако, Дегену еще придется ее срубить. — Все ссорится с лавошниками, — жаловалась Ойга на сына. — Из-за каждой шкурки спор, драка, все узнает, сколько записано. Что тебе? Плюнь! Не все ли равно, что там в книге? Ты что, скупей всех? Людей обижаешь, не хочешь жить, как они, в долгу. От дерева родился, деревом и будешь. — Вот, слушай, — заговорил дед Падека, искренне любивший Удогу, — ты свой род слушай. Зачем хочешь быть всех умнее? Много думаешь — худо. — Лучше, что ли, дураком быть? — Конечно, лучше. — Весело воскликнул дед Падека. — Хуже, что ли? Дураков все любят. Удога решил ехать искать правду, узнать, как живут другие народы. Надо узнать, где есть крепкий закон. Надо другой закон дать людям, не такой, как у бичинги. Надо ехать к русским. Он многое слышал о них, он помнил честного Алешку. Гау узнал, что Удога собирается к русским. Торговец пришел к нему и долго толковал с ним о разных делах, уступил в расчетах и, между прочим, попросил взять немного мехов, сменять у русских на товары, и за это обещал скинуть часть долга. После того, как Деген однажды пощадил Удогу и объявил, что такого хорошего охотника не позволит казнить, Гао стал осторожней с ним. Это не шутка. Ему, пожалуй, многое сойдет. Пришли сыновья Гао. Мы дружны с тобой. «Ты приятель!» — обнимал Удогу старший из братьев Дапу. «Мы торговцы, а ты с нами дружи. Всегда будешь довольный, сытый, семья будет довольна. Ты теперь понимаешь, какая разница между нами и Дегеном?» «Ну что, штаны по-разному подвязываете?» — простодушно ответил дед Падека. «Ой, эха! Вот слушай, я сам скажу. Деген все запрещает, что захочешь делать, он не велит. Бьет, казнит, а мы торговцы. Нам все равно, делай, что хочешь. Хоть русского бога на шею надень, мы самый лучший народ. Догадался, догадался, — заорал дед, — вам хоть чертями, но чтоб выгодно, чтобы ободрать. Гао сделал кислую гримасу и с пренебрежением отмахнулся от старика. Удога не стал брать мехов у Гао. Он сказал, что жена и дочь с ним поедут. Места в нарте не будет. Удога собрал свои меха. Каждый охотник в те времена был продавцом собственной добычи. Но кроме мехов Удога взял несколько концов китайского шелка, связки осетровых и белужьих хрящей и тючок шелков Гао. Собак кормили целую неделю двойными порциями юколы. В зимний полдень, когда мороз спал, Удога полез в свайный амбарчик, чтобы там все прибрать. Работая, он вспотел и даже снял шапку. Выбравшись из амбара, Удога увидел, что с реки подняла собачья упряжка, и вскоре рослый человек с широким красным лицом подходил к свайкам амбара. Это был Фомка. Удога позвал гостя в дом. Огонь запылал, в воздухе запахло вареной рыбой. Маленькая дочка Удоги, хорошо знавшая Фомку, играла на кане рядом с ним. Появился горячий чай и покупные сласти. — Ты, я слыхал, на Русь собрался? — спросил Фомка. — Собрался. — Вот, я слыхал. На Руси хорошо. Фомка давно уж не был на родине. — Поедем вместе на Русь. — Поедем, — обрадовался Удога. — Тебе понравится там, — говорил Фомка. — Посмотришь, как люди живут. — Конечно, — отвечал Удога. — Именно это он хотел. Повидать хороших людей, посмотреть, как они живут. Вместе поедем, — согласился Гольд. Он был доволен, что появился попутчик. — Ну вот, с Фомкой хорошо, — говорил Удога жене после отъезда гостя. — Фомка на Русь знает дорогу хорошо. С ним не страшно. И он все расскажет, и знать будем, всех поймем. И он русским все переведет. По-нашему хорошо умеет. Вот уж теперь я сговорю с русскими. Удогу до сих пор сильно заботило, как поедет он один, не зная русского языка. Удастся ли ему сговориться с русскими, да и примут ли они его? А то скажут, ты кто такой? Откуда явился? Фомка сильно приободрил Удогу своими рассказами о русских. Он говорил, что там люди хорошие. — Конечно, русские хорошие люди, плохие, что ли? — говорил дедушка Подека, принимавший участие в сборах. — Если б плохие были, старики не ждали бы их. Фомке хочется в свои места. Ты бы долго дома не был, тебе хотелось бы, нет ли? — Мой брат тоже, наверное, о доме уж соскучился, — думал Удога. — Уж давно его чужие люди из своей земли изгнали. Однажды поутру Удога и Дюбака съезжали на нартах с берега. С собой взяли запас собачьей юколы, лепешек, топленого медвежьего сала и рыбьего жира. Глотка этого жира выносливому и привычному охотнику достаточно, чтобы не есть еще целый день. По дороге надо бы брата найти или узнать, где он, послать ему гостинцев, — думал Удога. На стеклянные протоки заехали к Фомке. Тот отправился в дальний путь вместе с женой своей, тунгусской Настей, и с ее братом, молоденьким пареньком, которому тоже очень хотелось побывать у русских. В эту зиму у Фомки жили родители Насти, они и остались домовничать. Две нарты быстро помчались по ледяному простору реки на север.